Глава 36. «Может, на днях сгоняем куда-нибудь?» — предлагает Даня, открыв зубами упаковку попкорна. Высыпает его на тарелку. «Я пас», — отзывается Тёма, жуя третий кусок пиццы. «Отец работы загрузил. Никак не вырваться». Брат переводит взгляд на Жанну. «А ты?» «Если Ирина согласится, то можно», — пожимает она плечами. «Что скажешь, Лёвич?» — спрашивает Даня. «Не люблю, когда вы оставляете за мной последнее слово». «Нет или да?» — настаивает брат. «Нет», — отвечаю, подумав. «У меня скоро сессия, и неизвестно, как завтра все пройдет. «Тогда оставляем вопрос открытым. Вернемся к нему чуть позднее». «А ты когда обратно, Дань?» Жанна отбирает у брата тарелку с попкорном. Он недовольно морщит лицо, а потом тянется за новой пачкой. «Не знаю, смотря как тут будут дела складываться», — кивает на меня. «Ее одно не хочу оставлять, а потом отца буду кодировать. Задрал бухать». Иман сказал, что следователь скоро отправит дело на рассмотрение прокурору для передачи в суд, так что надолго не задержишься, — говорю я, и повисает тяжелая пауза. Опускаю голову, снова возвращаясь мыслями к отцу и нашей завтрашней встрече. «Знаешь, в чем твоя проблема, Лёвич? Ты отличница до мозга костей. Въедливая, правильная, ответственная. Вот Жанна ко всему спустя рукава бы отнеслась», — говорит брат, заваливаясь на диван рядом со мной и обнимая за плечи. «Даже больше скажу, я бы уже выскочила замуж за Ибрагимова», — смеется она. «Не такая принципиальная и бесстрашная. Все же есть у вас точки соприкосновения с Багдасаровым». Упоминание об Эрике невольно царапает внутри. Понимаю, что у него проблемы из разряда трудноразрешимых. Измайлова закрыли, его самого таскают под опросом. Но так хочется, чтобы везунчик был сейчас рядом. Мне страшно. И самообладание подводит. Тёма закрывает коробку с пиццей и идёт к холодильнику. Осматривает пустые полки и прицокивает языком. Обычно у меня всегда есть что-то свежее. Суп или какая-нибудь отбивная. Но сейчас ничего не хочу готовить. Сижу на одной сухомятке и горьком кофе. «Если не наелся, давай еще пиццу закажем». Я тянусь к телефону, чтобы набрать доставку. «Нет, хватит. Просто проверял, чем ты питаешься. Отвратительно у тебя с запасами. Привезти нормальной еды». «Сама заеду в кафе и закуплюсь. Не хочу ничего готовить», — пожимаю плечами. Тёма и Даня берут сигареты и идут курить на балкон, а мы с Жанной остаемся одни. «Совсем ты поникла. Это из-за отца?» «Да, переживаю за нашу встречу. Мы почти месяц не виделись, и ведь прекрасно понимаю, что он скажет, но от этого не легче. Сколько ни настраивай себя, все равно будет больно». «А что, Эрик, совсем не появляется?» «Нет. Зато Ибрагимов наседает так, что его опека начинает напрягать. Вроде и плохого ничего не делает, а видеться с ним не хочу». «Ну да, плохого ничего не делает, а до нитки в итоге оберет. Квартира хоть останется?» Жанна обводит глазами гостиную. «Квартира, машина, сумма на счете. Совсем мизерная в сравнении с той, что достанется ему». «Охренеть просто! Твой Багдасаров точно того стоит?» — возмущается подруга. «Дело ведь не только в Эрике. Хотя кого я обманываю? Не будь везунчика, я бы со временем подпустила Имана ближе, а он нашел бы способ, как меня очаровать и расположить к себе. А теперь все потеряю. Абсолютно все. Но зато останусь честна перед собой и своими чувствами. Настоящая сделка с совестью. Даже и не знаю, что лучше — отсутствие характера или его наличие». «Можешь обижаться, но кое в чем я с Иманом соглашусь». Глаза Жанны впиваются в мое лицо. «Пока он все фронты прикрывает, Багдасаров только за один несет ответственность. А когда ты останешься без защиты, без денег и продолжишь быть Аверьяновой, дочерью человека, по вине которого пострадали и погибли люди... Не знаю, как Эрик, а я за тебя переживаю. Где гарантия, что тебя действительно никто не тронет?» Эти слова задевают за живое и попадают в цель. «Да, Эрик испытывает влечение, но когда тебе обезумевшая от горя мать плеснет кислотой в лицо или у дома вечером голову пробьет, вот это будет любовь. Великое чувство. Ни за что не поверю, что Багдасаров этого не понимает. Меня очень смущает этот момент». «А если окажется, что ему операция потребуется? Представляешь реакцию его родителей?» «Мам, пап, это Регина, та самая девушка, отец которой импортировал дешевые медицинские устройства из Китая, и одно из них находится во мне». Я закрываю руками лицо. Жанна озвучивает мои страхи и мысли. Точно человек-рентген. А еще есть душевыниматель и мозговыворачиватель. Но и окружение у меня. «Не знаю ничего, Жанна!» Мой голос дрожит, и руки тоже. Тот самый случай, когда разум и сердце противоречат друг другу, я не знаю, кого слушать. Ты никогда легких путей не искала, так что я даже не удивлена, что сейчас ты оказалась в подобной ситуации. Жанна обнимает меня за плечи, и так мы сидим какое-то время. Вечером друзья расходятся. Ближе к полуночи звонит везунчик, голос у него уставший. Эрик говорит, что весь день был занят делами, потом на допросе у следователя провел 4 часа, и ехать ко мне уже не осталось сил. Почему все проблемы разом навалились? Хочу обратно в Владивосток, с Эриком, и чтобы рядом больше никого не было, только я и он. Очень сильно этого хочу. «Когда у тебя встреча с отцом?» — спрашивает везунчик. «Завтра». Воцаряется напряженное молчание. «А почему не сказала?» «Ну вот сейчас говорю». Я постараюсь вырваться, но если опять вызовут на допрос, то у меня даже телефона не будет под рукой. С тобой кто-то поедет? Адвокат, Даня. Ибрагимов. Но Даня сказал, что тоже подъедет. Эрик опять молчит. Долго. Я бы даже сказала красноречиво. Мурашки ползут по спине, и хочется спросить, здесь ли он еще или положил трубку. Мнимое равнодушие пробирает до костей. Даня, отбой дашь? Я сейчас Яна наберу. Он с тобой поедет. Я слышу, как везунчик тяжело дышит. «Не нужно». Губы почему-то начинают дрожать. «Иман меня не обижает. Не пытается сделать ничего плохого, а Даня?» «Как освобожусь, сразу приеду», — перебивает Эрик. «А до моего появления будешь с Яном. Поняла?» Мыслительный процесс последние дни дает сбой. Не понимаю, с чего вдруг Эрик стал против нашего общения с Ибрагимовым. Мы ведь не в первый раз ездим с Иманом к следователю. Не вижу в этом никакой проблемы, как и повода для беспокойства. «Я не уверена, что после разговора с отцом захочу встреч с кем бы то ни было», — говорю прямо. «Я тоже много в чем не уверен, но завтра проведешь день с Яном. Одна уже из себя героиню построила, теперь лежит с кровотечением в больничке, а второй мечется по камере, как зверь, и жаждет головы всем посносить, дальше вершить самосуд. Хочешь, чтобы у нас так же было?» «О чем ты?» — не понимаю я. «О ком?» Измайлова закрыли, потому что он человека в погонах избил из-за того, что на Пашину беременную девушку надавили во время обыска, и у нее кровотечение открылось. А я, Грина, и убить могу, если тебя кто-нибудь, не дай бог, тронет или доведет до нервного срыва. Меня никто не тронет, и со мной все в порядке. Или соглашаешься на Яница, или по другому поводу добавится переживаний. Выбирай, я не шучу. Прямо с допроса поеду в офис к твоему жениху, а от него уже в камеру к Паше. «Хорошо. Соглашаюсь, быстро взвесив за и против. Я поеду с Янисом. А сейчас, если можно, пойду отдыхать. В сон клонит. Чувствую себя не очень хорошо. Извини». Это действительно так. Нервы на пределе. И живот болит весь день. Дурацкая особенность организма. Сплю я беспокойно, а утром долго размышляю над тем, принимать ли успокоительное. Решаю выпить. Хуже не сделаю. И в сумку бросаю блистер. На всякий случай. Внизу ждет Ибрагимов, а еще я замечаю машину Яниса. Он мигает фарами, увидев меня, и выходит на улицу. Садится на капот с таким видом, будто готов прямо сейчас завязать драку с Иманом, если тот попытается меня удержать от опрометчивого шага. Хорошо, что я еще вчера дала Эрику обещание не отходить от его брата. Провоцировать никого и ни на что не собираюсь. Я сделала выбор и буду следовать ему до конца, каким бы он ни был. Иман оборачивается, прослеживает за моим взглядом, и на его лице застывает озадаченная маска. «С ним хочешь поехать?» — спрашивает он, хмурясь. «Да», — отвечаю твердо и направляюсь к брату везунчика. Ян открывает дверь своей машины, я забираюсь в салон. «А Ибрагимов ничего такой», — хмыкает он. «На фотках старше выглядит, а в жизни моложе». «В твоем вкусе?» «Я натурал, чокнутая. Но если хочешь знать мое мнение...» У этого хмыря на лице написано, что он хитровыебанный мудак. На дух таких не переношу. Жаль, но твое мнение особой роли не играет. Янис нагло усмехается. Стану ждать тебя в машине. Эрик обещал появиться, как сможет, но когда — не уточнил. У него все так серьезно? Ну, как тебе сказать? Хорошего мало. Ну, а если совсем плохо будет, отец помощь организует и в беде не оставит любимого сына. Хотя после этого выволочку устроит такую, что всем тошно станет. Справедливый. Со всеми. «А мы порой много косячим», — расплывается Ян в улыбке. «В такие моменты лучше не попадаться под горячую руку». Когда он узнает, что его сын связался с девушкой, отец которой причастен к громкому скандалу и мошенник, а самому сыну, возможно, потребуется новая операция, будет, наверное, очень рад. «Что с Герасимовым?» — пропускает Ян мимо ушей мой вопрос. «Сейчас вот и узнаю». «Ой, задница какая-то по всем фронтам», — вздыхает он. «Держись, Рина. Если Эрик пообещал, что не оставит в беде, значит, так оно и будет. И плевать, что остальные думают. Как и на мнение нашего отца. Кстати, я все узнал. Нет у Эрика проблем с запчастями. Он купил билеты на Чегемские водопады, курорт Fly Чегем. Может, это просто побочки». «А у кого узнал?» — уточняю я. «В лоб у него спросил. Он не имеет привычки врать». «Не думал, что мог ей обзавестись, чтобы ты ему мозги не делал». Звучит грубо, но зато правдиво. «Думал, конечно, но зачем?» Ян пожимает плечом, бросая на меня быстрый взгляд. «Я не знаю. Но ты полагаешь, это нормально, что он глотает таблетки горстями? Ничем хорошим это не закончится, а если на операцию ляжет, то по щелчку пальца восстановление не произойдет, и он это тоже прекрасно понимает. Скорее всего, поэтому и тянет с операцией». «Ну, тогда будем ждать, когда его рубанет». Я поворачиваюсь, глядя в непроницаемое лицо Богдасарова. Нет, не шутит. «В смысле?» «Когда совсем хреново станет. А как иначе? Один раз Эрик уже был на волоске. Еще раз на твоих глазах что случится, доведет до второго срыва, и, может, тогда он задумается, что делает». «Второго срыва?» — переспрашиваю я. «Сегодня первый будет. По тебе и так видно, что едва держишься. Мудила поэтому и поехал с тобой, чтобы по горячим следам утешить. А хер ему, не отойду от тебя». Сглатываю ком в горле и отворачиваюсь. Внутри не просто жжет, а горит от слов Яниса. Они внушают ужас и страх. Зато теперь понимаю, почему везунчик приставил ко мне брата. И ведь действительно даже не подумала, что после свидания с отцом Иман захочет воспользоваться моим шоковым состоянием. В кабинет следователя я захожу одна. Вопросов, к счастью, Геннадий Сергеевич задает мало, и все касаются Герасимова. А когда конвоиры заводят отца, и мы остаемся одни, меня накрывает паникой. Нужно как-то выстоять, как-то... Но перед глазами стоит день похорон матери и убитый горем отец. Нет, он не плакал, просто был никаким. А дядя Дима? Когда он узнал о смерти мамы и появился в доме, то, ничего не говоря, сполз на кухне по стене вниз и почти час сидел на полу на корточках, бормотал что-то про себя и смотрел в спину отца, стоящего у окна. Все отпечаталось в памяти, особенно их молчание и отсутствующие лица. Это было громче криков и слез. Вот и сейчас папа молчит. На его запястьях наручники. Он постарел за этот месяц лет на 10, не меньше. В глазах пустота, а в моих воспоминаниях — отголоски того дня. До безумия сильно хочется вскочить на ноги, обнять отца, прижаться к твердому телу с родным запахом. Я так соскучилась, но не шевелюсь. Тяжело дышать, как будто грудную клетку сдавило тисками. «Это наша последняя встреча, Регина», — говорит отец глухим голосом и смотрит так, что сердце останавливается. «Последняя?» — шепотом повторяю за ним, не в силах отвести глаз от изможденного небритого лица. «Не считая суда, не нужно добиваться со мной встреч и мучить нас обоих, хорошо?» «Зачем ты так, папа?» Он молчит, продолжая смотреть на меня, потом шумно вздыхает. «Зачем?» — хмыкает, отводя взгляд в сторону. «После смерти Ангелины трудные времена наступили. Я сильно переживал, практически не занимался делами компании. Да ты и сама все видела. Герасимов бумаги на подпись приносил. Это только моя ошибка и оплошность. Не досмотрела, потом уже поздно было что-то менять. И я занял выжидающую позицию». «Списывать все на смерть мамы нечестно. Я тоже переживала. Могла бы скатиться в учебе, по рукам пойти, наркоманкой стать, но ничего этого не сделала». Несколько слезинок скатываются по щекам. «Хорошо, что ты ничего из этого не стала делать. Но я говорю как есть, Регина. Любовь, которую ты хочешь испытать, почти всегда приносит невыносимую боль. Кто-то с ней справляется, а кто-то ломается. Я столько ошибок сделал, погрязнув в себе и в своих переживаниях, а затронула тебя. Прости, дочка. Я обещала себе не плакать, но слезы продолжают капать на ладони, которые лежат на коленях, сжимая их в кулаки и вытираю щеки от влаги. Отец на мгновение зажмуривается, будто не хочет видеть, как я плачу. «За Герасимовым серьезные люди стоят. К тому же я сам оступился. Теперь понесу наказание. Но тебя за собой тащить не хочу. Ты с Иманом?» — спрашивает он. «Я не верю тебе. Ты не мог». «Извини, Регина, что не оправдал твоих надежд и предал. Срок мне светит большой, и нет гарантии, что выйду. Ты с Ибрагимовым?» — повторяет он вопрос. «А я не могу ничего ответить. Словно стекла в рот насыпали, лишь мычать получается. Отчаяние схватило за горло и душит, душит. Ты не представляешь, как мне больно видеть тебя такой, Регина». Поднимаюсь со стула, понимая, что все. Самообладанию пришел конец. Мне физически и морально больно настолько, что это чувство не умещается внутри. «Ты ведь сам учил, что не страшно, если ты чего-то не имеешь. Страшно, если, имея все, несчастлив». Голос звучит нечетко и сипло. «Ты боишься, что я полюблю, и это чувство сделает со мной то же, что сделала с тобой после смерти мамы. Поэтому договорной брак. Но можешь не переживать. Ты уже убил свою дочь, ампутировал ей душу и приложил все усилия для того, чтобы она была несчастлива. Теперь живи с этим знанием. Ты сломал меня, единственного близкого человека. Мама бы тебя за такое никогда не простила, а я прощу и буду писать тебе письма в тюрьму о своей обычной пустой жизни, где не будет отца, любящего дедушки, у моих детей. А может быть, ничего не буду писать, потому что после суда Ибрагимов заберет все, что нам принадлежало, снимет с себя обязательства по поддержке нашей семьи и мне разобьет голову в какой-нибудь подворотне за чью-то покалеченную судьбу, которой ты подписал приговор. Регина, ты не посмеешь так поступить. Ты ведь прекрасно понимаешь, что тебя ждет, если... Почему не посмею? Перебиваю отца, вскакивая на ноги. Ты же посмел? Я тоже от горя не понимаю, что творю. Тебе можно совершать глупости, а мне нельзя? Потряхивает с такой силой, что, кажется, я слышу стук собственных зубов. Девочка моя... Ты совершаешь непоправимую ошибку. Я ведь все переписал на Ибрагимова. В надежде, что я выйду замуж за этого человека. Ты просчитался, папа. Не выйду. Отчаянно качаю головой из стороны в сторону. Усилием воли заставляю себя стоять ровно, а потом бросаюсь на шею отца. Крепко сжимаю его в объятиях, чувствуя, как лишаюсь огромного куска жизни, потому что сегодня и впрямь была наша последняя встреча. Если случится еще одна, то свихнусь, ведь все могло быть иначе. Но теперь я осталась одна, без всего, и дело совсем не в деньгах, нет. Прощай, папа. Целую его в щеку, расцепляю замок рук на шее и нетвердой походкой иду к двери. Все как в тумане запелены слез. Меня штормит. Не сразу замечаю, что рядом появляется Ибрагимов и что-то спрашивает. В груди больно, в ушах шум. Я на автомате передвигаю ногами, сердцем и мыслями находясь сейчас в другом месте. Рядом с отцом. А в голове, как на повторе, крутятся детские воспоминания, где я беззаботная, счастливая маленькая девочка, которую все любят. «Идем, Регина, я отвезу тебя домой», — говорит Иман, сжимая мои плечи. Мы оказываемся на улице. Ибрагимов, придерживая за талию, ведет меня на парковку, как вдруг дорогу нам переграждает Ян. «Регина со мной поедет!» — заявляет он, прожигая Имана черным взглядом. «Молодой человек, в ваших услугах мы не нуждаемся. Алан, разберись!» — кивает Ибрагимов в сторону Яна и тянет меня к машине. Но Багдасаров не теряется, достает телефон из кармана джинсов и наводит камеру на Ибрагимова, затем на его человека. «Если хоть кто-то из ваших людей прикоснется ко мне или к моей девушке, то это видео окажется в телефоне моего отца и его давнего друга в погонах, имя которого мы оба знаем. Обещаю, у вас будут серьезные неприятности после этого», — стоит Ян на своем. Ибрагимов выглядит не оскорбленным, нет, очень злым. Впервые вижу такое выражение на его лице. После выходки Яниса о хорошем общении с этим человеком можно, наверное, забыть. Впрочем, мне все равно. Так и без разницы, кто из них двоих отвезет меня домой. Ничего не хочу». Иман холодно улыбается, а Янис выключает камеру, берет меня за руку и ведет к своей машине. «У тебя теперь могут быть проблемы из-за меня». Я наблюдаю в окно, как бывший партнер отца, вложив руки в карманы брюк, смотрит, как мы выезжаем с парковки. «Ничего страшного. Повернись ко мне». Слышу приказ Яниса. Мешкаю несколько секунд, а потом делаю, как он просит. Багдасаров сжимает челюсти, шумно вздыхает. «Скажу слова, которые ты и так знаешь. Боль никогда не уйдет, но со временем станет легче. Сейчас заедем в аптеку, через полчаса будем дома. Потерпи чуть-чуть». Ян собран и напряжен. Всю дорогу молчит. Чуть приоткрыл окно со своей стороны и изредка бросает на меня настороженные взгляды. Мы останавливаемся у первой же аптеки. Янис просит пойти с ним, но когда я упираюсь и говорю твердое «нет», забирает из бардачка какие-то вещи в сером пакете и мою сумку, блокирует замки и идет к торговому павильону. Его нет около 10 минут. Вернувшись, он снова внимательно осматривает меня, кладет пакет обратно, отдает сумку, и мы срываемся с места. В квартире сразу же направляюсь в спальню и ложусь на кровать, прямо в одежде. Янис идет в ванную, и по звуку льющейся воды я понимаю, что моет руки. Через 2 минуты появляется в комнате с пакетом из аптеки. Меня накрывает дежавю, только теперь Багдасаров-младший в роли медбрата. «Что это?» — смотрю на шприц в руке Яниса. «Опять какие-нибудь чудо-препараты, от которых меня вырубит на неделю?» «Успокоительное. Эрик сказал сделать. Поспишь до утра». «Он не приедет?» «Очень поздно. Ты к тому времени мозгами отъедешь, если я не сделаю укол». «Я же и так чокнутая». «Не будем усугублять эту ситуацию. Руку давай. Я хоть и не любитель этого всего», — кивает он на шприц в руке. «Но вид у тебя такой, будто из окна сейчас сиганёшь». «Поэтому ты и побоялся меня в машине одну оставлять?» Я не скивает. «А в пакете что было?» «Меньше знаешь, крепче спишь». Живот пронзает новый спазм боли, я хватаюсь за него, морщась. А когда отпускает, замечаю, что Ян пристально смотрит на меня. «Что с животом?» — тихо спрашивает он. «Реакция на стресс». Янис поджимает губы, продолжая внимательно разглядывать мое лицо. «Дозировка большая. На ранних сроках беременности этот препарат опасен для плода. Уверена, что просто живот». «Ты подумал, что Эрик сделал мне ребенка? Грустно ухмыляюсь я. Янис буравит меня долгим, пытливым взглядом. «Ничего не подумал. Ты неважно выглядишь. Уточняю, чтобы не навредить». «Я не беременна». Багдасаров делает укол. Совсем не больно. Такой же умелец, как и брат. «Ты здесь останешься?» Зачем-то спрашиваю, хотя мне все равно. «До возвращения Эрика. Все, закрывай глаза, Рина. Сейчас получше станет». «Если Даня приедет или будет звонить, то ответь ему, пожалуйста. Это мой брат. Скажи, что со мной все нормально». «Нормально?» — хмыкает Ян. «Правду скажу. Не люблю врать». Он выходит из спальни, а я закрываю глаза и проваливаюсь в крепкий сон. К счастью, без сновидений.